Они поднимались на верхний этаж, переступая через лежавшие на лестнице трупы. «Что вы будете делать с трупами?» — поинтересовался Кристофер. «Нелегко избавиться от такого количества тел». Поначалу он подумал, что Ринпоче не ответит. Но он заговорил отстраненно и спокойно, словно был школьным учителем, которого один из учеников спросил по поводу великой чумы. «Как им удалось похоронить их всех, сэр?» «Будут большие похороны под открытым небом», — ответил Ринпоче. «Небо потемнеет от стервятников. Это займет несколько дней. Но птицы любят поесть, а монахи не слишком жирны». Кристофер догадался, что он имел в виду под похоронами под открытым небом. В стране, где было мало земли, еще меньше дерева, трупы редко хоронили или сжигали. Вместо этого трупы оттаскивали высоко в горы и искусно расчленяли мясницкими ножами. Мясо отдавали стервятникам, а кости толкли в порошок, смешивали с мозгом и отдавали птицам на десерт. Кристофер однажды видел стервятника после такого пира. Птица так отяжелела, что не могла оторваться от земли. Ее огромные крылья бессильно хлопали, издавая непристойный звук в тишине гор. Лестница неумолимо вела их на верхний этаж, и, наконец, они вошли в длинный зал, где молча стояли гробницы, окруженные плутьмой. Медь, золото и серебро тускло поблескивали, напоминая о смерти. В дальнем конце зала, ярко освещенный свечами, сидел человек во всем черном. Замятин был одет в самое что ни на есть простую одежду. Китайский хлопковый костюм, состоявший из штанов и куртки. Он был коротко пострижен, хотя и не выбрит наголо, как монахи. Он сидел, скрестив ноги на троне из подушек, как инкарнация какого-то подземного божества. Кристофер вспомнил слова у Интерпола, сказанное на прощание о том, как большевики фактически поклоняются истории, превращая ее в нечто божественное, руководящее всем во Вселенной. Глядя издалека на Замятина, он подумал, что наконец видит историю на троне, видит мир, воплотившийся в человеке. Около Замятина сидели двое детей — Уильям и Самдап. Оба они выглядели испуганными, но явно прилагали все усилия к тому, чтобы подавить страх. На Уильяме были тибетские одежды, в которых ему вполне очевидно было неуютно. На Самдапе было монашеское одеяние из дорогой ткани, голову венчала синяя остроконечная шапка. Оба молча смотрели себе под ноги. Кристофер ощутил, как забилось сердце. Приближаясь шаг за шагом к Замятину, он ждал, что Уильям вот-вот поднимет голову и увидит его. Он поднес палец к губам, чтобы предупредить сына, что надо молчать. Но сам с трудом сдерживался, чтобы не рвануться к нему и не обнять его. Они подошли к самому трону. Замятин не сводил с них глаз. Он следил за ними, как хищная птица, которая высмотрела себе очередную жертву и теперь ждет момента, чтобы спикировать на нее. Кристофер заметил, что его длинные тонкие пальцы напоминают когти. Руки его неподвижно лежали на коленях, как руки восковой фигуры, сидящей в музее. Внезапно Самдап поднял глаза и увидел Чиндамани. Он что-то крикнул ей и поднялся, чтобы рвануться ей навстречу, но Замятин вытянул свою длинную руку и ухватил его за запястье. — Успеешь, ягненочек, — сказал он, — еще успеешь. В этот момент Уильям тоже поднял глаза. Он посмотрел прямо на Кристофера, хотя не сразу узнал его. Тогда Кристофер улыбнулся, и выражение лица мальчика изменилось в одно мгновение. — Отец! — крикнул он. Кристофер остановился, боясь что-нибудь сказать или сделать. Он знал, что ему надо бы подбежать к Уильяму. Но теперь, когда момент настал, что-то удерживало его. Возможно, инстинкт подсказывал ему, что не следует проявлять эмоций в присутствии этого человека. Уильям позвал его и попытался встать. Замятин тоже ухватил его за запястье и крепко прижал к себе. Он посмотрел в глаза Кристоферу. В глазах его промелькнула какая-то тень. Она исчезла буквально через секунду, но Кристофер ощутил его враждебность, сильную, как настоящий удар. Их разделяло чуть больше метра. Кристофер остановился и пристально посмотрел на Замятина. Кожа его была бледной, а глаза темными и какими-то чужеродными на лице. Их беспокойный взгляд резко контрастировал с его обликом. У него были восточные, обжигающие горячие глаза, но лишенные тепла. Однако его истинную сущность выдавали не глаза, а рот. Губы от природы имели мягкий, почти чувственный контур, но с годами стали жесткими, тонкими, изуродованными.